16. «Ты затронул, — сказал Секунд, — очень важный вопрос, заслуживающий всестороннего рассмотрения. Но кто же способен разрешить его лучше, чем ты, к величайшей учености и проницательнейшему уму которого в этом случае присоединились к тому же любознательность и упорные размышления о том же предмете?» «Хорошо, я выскажу свои мысли», — ответил Месала, — «но сначала я хочу получить от вас обещание, что и вы примете деятельное участие в предстоящем нам обсуждении». «За двоих, — сказал Матерн, — готов поручиться, ибо и я, и Секунд возьмем на себя освещение тех сторон и частностей, которые, как мы понимаем, ты не столько упустил из виду, сколько оставил для нас». Что же касается Апра, то он обычно отстаивает взгляды, противоположные нашим, и как только что-то отметил, да это очевидно и по всему его облику, уже давно приготовил оружие, чтобы схватиться с нами, и никоим образом не безразличен к нашему единодушному восхвалению древности. Страница 384. «Разумеется, я не потерплю», — заявил Апр, — «чтобы, заранее вступив в сговор, не выслушав и не дав возможности представить свои оправдания, вы осудили наш век. Но прежде я должен услышать от вас, кого вы называете древними, какое поколение ораторов разумеете под этим обозначением. Ведь когда я слышу о древних, то представляю себе живших в пору седой старины и родившихся очень давно, и перед моими глазами возникают Одиссей и Нестор, время жизни которых отстоит от нашего приблизительно на 1300 лет». Вы же указываете на Демосфена и Гиперида, блиставших, как хорошо известно, при Филиппе и Александре, и переживших и того, и другого. Из чего явствует, что поколение Демосфена отделено от нашего 300 с немногим годами. Этот отрезок времени при сопоставлении с нашей телесной немощностью, быть может, и кажется продолжительным, но, соотнеся его с действительной длительностью веков и принимая во внимание, сколь безграничен во времени каждый из них, мы поймем, что он крайне ничтожен, и что Демосфен где-то совсем рядом с нами. Ибо, если, как пишет в Гортензии, смотри примечание 34 Цицерон, великим и настоящим годом надлежит считать только тот, когда повторяется то же положение небесного свода и звезд, а такой год охватывает 12954 отрезка времени, смотри примечание 35, именуемых нами годами, то окажется, что Демосфен, о котором вы воображаете, что он старинный и древний, появляется на свет не только в том же году, что мы, но и в том же месяце. Примечание 34. Диалог Цицерона Гортензии до нас не дошел, о нем часто упоминают и сам Цицерон, и многие позднейшие авторы, из чего можно заключить, что это сочинение, посвященное рассмотрению этических проблем, пользовалось в свое время большой популярностью. Примечание 35. Речь идет о так называемом «Великом мировом годе», учение о котором излагается в «Космогонии философских школ» платоников и стоиков. Конец примечаний.